Суббота. Салат из маринованных грибов с рисом и маслинами. На 4 порции 200 граммов маринованных грибов, 1 стакан отварного риса, 1 банка маслин, 3-4 столовые ложки растительного масла, 1-2 столовые ложки лимонного сока, соль, перец. Маринованные грибы промыть холодной водой, мелко нарезать и слегка прогреть в растительном масле. Рис, лучше длинных сортов, отварить до готовности. Добавить в него грибы, маслины, без косточек, заправить лимонным соком, солью и перцем. Картофельно-луковый суп. На 2 порции 300 граммов очищенного картофеля, зеленый лук, 1 головка репчатого лука, 1 столовая ложка масла, 600 мл овощного бульона, тертый мускатный орех на кончике ножа. Картофель нарезать маленькими кубиками, зеленый лук очистить и нарезать тонкими колечками. Очистить луковицу, нарезать ее маленькими кубиками и спассеровать в масле до золотистого цвета. Затем добавить картофель, зеленый лук, овощной бульон и варить под крышкой на небольшом огне 20 минут. Голубцы овощные. На 1 кг капусты 3-4 моркови, 2-3 головки лука, по 1 штуке петрушки и сельдерея. 2 помидора, по 2 столовые ложки томато-пюре и растительного масла. Кочан капусты очистить, вырезать кочерыжку, опустить кочан в подсоленный кипяток и варить 15-20 минут, после этого выложить на сито, дать стечь воде, разобрать на отдельные листья, которые разложить на столе. На подготовленные листья капусты положить овощной фарш и завернуть его в листья, придавая голубцам продолговатую форму. Голубцы обжарить на сковороде с маслом, сложить в неглубокую кастрюлю, добавить томат-пюре, накрыть кастрюлю крышкой и поставить тушить на слабый огонь или в горячий духовой шкаф на 35-40 минут. Во время тушения голубцы надо несколько раз поливать соусом. Готовые голубцы переложить на блюдо и полить соусом, в котором они тушились. Голубцы с начинкой из гречневой каши с луком. 1 кочан капусты, 2 столовые ложки растительного масла, укроп, зелень петрушки. Для фарша. 200 граммов гречневой крупы, 1 луковица, 1,5 столовых ложки растительного масла, соль. Крупу перебрать, подрумянить, высыпать в кастрюлю. Она должна занять половину объема. Добавить масло, соль, залить кипятком, чтобы крупа была покрыта. Перемешать, поставить в духовку на сковороду с кипятком, добавляя его впоследствии по мере выкипания. В готовую кашу положить нашинкованный и подрумяненный лук, масло. Капусту обдать кипятком, выложить на решето и разобрать на листья. На середину листьев положить фарш, свернуть конвертиками, перевязать, обвалять в муке и обжарить в масле. Затем положить на смазанное маслом и посыпанное мукой глубокое блюдо, обсыпать крошками, сбрызнуть маслом и подрумянить в духовке. При подаче посыпать рубленой зеленью. Голубцы с фаршем из риса и свежих грибов. 1 кочан капусты, 2 столовых ложки растительного масла, соль. Для фарша 6 столовых ложек риса, 600 граммов свежих грибов, белых, шампиньонов, 1 луковица, 2 столовые ложки растительного масла, соль. Рис отварить, посолить, влить масло, перемешать. Грибы нашинковать, посолить, подрумянить в масле. Смешать с рисом и обжаренным луком. Приготовить голубцы, как описано выше. В фарш можно добавить грибы.